Глава 19, в которой я получаю предупреждение и занимаюсь активной благотворительностью. Мы, то есть я, Фламиний и Серентий, сели за стол в таверне на улице Роз. Она так и называлась – улица Роз, хотя я не видел здесь ни одного цветочного куста. Заведение было так себе, как раз для небогатых военных, решивших освежиться после славно прожитого дня. И находилась она совсем близко от казарм городской когорты, куда Серентий должен был сообщить о смерти Камила и моем ранении. Последнее сообщение избавляло меня от необходимости продолжать нести службу сегодня, за что ему большое спасибо. Но что, интересно, заставило начальника просить Севра привести меня сюда? Возникли какие-то подозрения по поводу моей причастности к убийству? Послушаем. «Хороший парень был, Камил», — начал Серентий, задумчиво глядя в свою чашу. «Дурак, но хороший». «Рано или поздно его все равно пристукнули бы», — заметил Фламиний. «Такой человек!» «Многие такие люди доживали до пенсии», — угрюмо возразил я. «А потом сидели в своем имении с садом и попивали домашнее вино». «Никто не может знать, где и когда все закончится», — глубокомысленно заметил Серентий. «Слушай», — Севар придвинулся ближе ко мне. «Серентий сказал, Камил пошел следом за тобой. Ты его видел?» «Нет, никого я не видел. Этот ублюдочный прислужник Некроса чуть меня не уделал». Ну вот, опять меня занесло. Сослуживцы, услышав эти слова, вытаращили глаза. «Гэл, засунь свой болтливый язык себе сам знаешь куда! Сколько раз говорить, ты не у себя в деревне! Брякнешь что-нибудь лишнее не в той компании, мигом окажешься вон в том гостеприимном домике!» Гостеприимный домик, он же храм Некроса, был виден через открытую дверь. Монолитный черный бастион, вросший в землю. «Ну, это вряд ли. Его могущество предпочитает видеть у себя в гостях голубоглазых блондинов», — заметил я. Серентий вдруг побагровел, жилы на его шее вздулись, рука так стиснула ножку чаши, что побелели суставы пальцев. «Ты умник! Думаешь, демоны будут смотреть на то, какого цвета твоя шкура, если захотят содрать ее? Заткнись и слушай, что говорят знающие люди!» «Ладно», — Фламиний подлил еще вина всей компании. «Надеюсь, Камилу сейчас лучше, чем нам. Мы выпили снова». «Слушай, Гэл», — Серентий наклонился ко мне. «Хочешь совет?» «Надеюсь, бесплатный?» «Хватит скалиться, я серьезно. Хотел вас с Камилом обоих предупредить, но не успел. Постарайся вернуться домой до темноты. Нигде не задерживайся и не выходи ночью. И брату своему скажи. Понял?» «Нет». «Неважно. Делай, как я говорю, дольше проживешь. Ты можешь объяснить нормально?» «Я вообще не должен тебя ни о чем предупреждать. Но на сегодня мне хватит Камила. Не хочу, чтобы ты был следующим». «Поточнее никак нельзя». Он наклонился еще ближе. Теперь я видел красные прожилки на его горбатом носу. «Демоны. Сегодня ночью они выйдут на охоту. Будут убивать всех, кого встретят. Большие сенполии». Я отшатнулся, задел локтем пустую чашу, и она с грохотом покатилась по столу. «Откуда знаешь?» «Знаю». Я представил своих. Энджи. Он часто бродит по ночам, не сидится дома. Атор. У этого тоже шило в одном месте, и никакой демон ему не указ. Ни высший, ни средний, никакой. Почему-то привиделся ангел, лежащий на куче человеческих трупов, с кровью на волосах, со спокойным, умиротворенным выражением на мертвом лице. От этого видение стало откровенно нехорошо. Замутило. «Я должен идти». Кажется, никого не удивило то, как поспешно я поднялся из-за столика и выскочил из заведения. Я торопливо шел по улице, придерживая меч, колотящий по бедру, и поглядывал на небо. Буду надеяться, что у обоих подопечных хватит ума не высовываться сегодня из дома. Но как бы я ни был занят тревожными мыслями, все равно замечал, как странно ведут себя горожане. Казалось, они торопятся чаще, чем обычно, бросают тревожные взгляды по сторонам. Все люди не могли знать о намечающихся больших сенполиях, но реймлине словно чувствовали приближающуюся беду. В воздухе ощущалась нервозность, которая в любое мгновение могла перерасти в легкую панику. Быстрым шагом прошла женщина, таща за руку упирающегося хнычущего мальчишку. Пробежали рабы, неся на плечах паланкин с каким-то важным господином. Между занавесок мелькнуло бледное напряженное лицо. Прошмыгнула нервно смеющаяся парочка. Все спешили убраться с улицы. Я свернул с площади у Каракалтского храма. Еще один рывок, и я дома. Может быть, телепортироваться или послать мысленный сигнал? Я уже серьезно подумывал об этом, но убедил себя подождать. Не стоит тратить зря силу, когда я почти наверняка успею. Опять же, побоялся рисковать, пользоваться магией в такое время. Мало ли кто почувствует вибрацию пространства. Хотя, если честно, дело было и в нашей ссоре. Я еще не успокоился и почему-то не мог простить ангелу последнего разговора. Благородный Лурий, прошу вас, подождите! Помогите!» Я остановился, но не потому, что жаждал оказать помощь. Край моей ларики ухватили цепкие руки, и мне явно понадобится какое-то время, чтобы освободиться. «Постойте! Помогите нам, пожалуйста!» Ко мне прицепилась статная полногрудая девушка в синем гематии. Ее круглое лицо блестело от слез, нос распух, глаза обведены красными кругами, губы горестно изогнуты. И все равно она была очень хороша. «Мой муж, у него слабое сердце, нам не добраться до дома!» Я без особого интереса посмотрел в ту сторону, куда она показывала. К стене двухэтажного дома привалилась жалкая, явно болезненная человеческая личность. Видимо, тот самый недужный супруг. Девушка продолжала вглядываться в мое лицо с безумной надеждой, теперь держа меня за обе руки. «Никто не хочет помочь! Только вы остановились!» «По-моему, он долго не протянет». «Дорогая, эта ночь очень подходящая для того, чтобы избавиться от твоего муженька и найти кого-нибудь поздоровее». Она отшатнулась. Пухлые губы искривились от отвращения, а глаза наполнились слезами бессилия. Ей хотелось ударить меня, закричать, послать куда-нибудь подальше, но она сжала зубы, опустила веки, из-под ресниц потекли слезы на тугие круглые щеки. «Лурий, защитник, прошу вас, помогите. Как вы можете стоять, когда...» Она не смогла договорить, но я и так понял. Она чувствовала приближающуюся смерть и была перед ней абсолютно беспомощна. Как это унизительно — метаться по улицам, хватать за руки прохожих, умолять и получать в ответ раздраженные пинки. А времени все меньше, и уже хочется забыть от бессилия и собственной слабости. Человек, приткнувшийся к стене, поднял голову. На сером изможденном лице — гневные страдающие глаза. Именно это страдание в них напомнило мне взгляд умирающего Камила. «Фабия, не унижайся. Пусть идет. Занятная вещь, человеческая гордыня. «Где живете?» — спросил я. «Северный квартал». Девушка смотрела тревожно, боясь пугнуть мое возможное решение об их спасении. «Далеко. Сами они действительно не доберутся». «Дьявол вас забери! Идиоты! Шляйтесь, где попало в неурочное время!» Она улыбалась, всхлипывала и дрожала одновременно. Поняла, что Лурий-защитник не сможет бросить их. «Ладно, постараемся немного в пользу равновесия, о котором так печется Энджи. Это будет платой за Камила». Я подошел к человеку. Не обращая внимания на слабое сопротивление, поднял его, перекинул через плечо и повернулся к девице. «Показывай дорогу». Она подобрала подол хитона и побежала вперед. Муженек смирно висел у меня на спине и сопел, когда я спотыкался на неровностях дороги. «Зачем ты делаешь это?» Прозвучал вдруг над моим ухом его хриплый голос. «Что именно?» «Помогаешь нам». «Потому что идиот. И потому что общение с ангелом всегда выходит мне боком». Слух, естественно, я этого не произнес, только перехватил человека поудобнее и прибавил шагу. Но как бы я ни торопился, все равно чувствовал, не успевая. Нет, доставить домой счастливую супружескую пару время еще было. Я рисковал не попасть в свой собственный дом. Почти все люди пропали. Впервые я видел улицы Рейма такими пустыми. Только статуи и Атланта под балконами повсюду таращились пустыми мраморными глазами. Навстречу пробежал отряд из троих претарианцев. Я узнал их по высоким красным плюмажам и общему, совершенно излишнему великолепию доспехов. Интересно, что они делали за пределами дворца в такой опасный вечер? Уж любой охране императорской семьи наверняка было известно о предстоящем веселье. На нашу компанию они не обратили особого внимания, пронеслись мимо, сосредоточенно глядя перед собой из-под тяжелых полибийских шлемов. Вот и замечательно. Общаться с этой публикой не было ни желания, ни времени. Мы свернули на узкую улицу, которая петляла между уютными маленькими домиками. В отличие от центра и нижнего города, здесь росло много деревьев, и с каждого угла веяло милым пасторальным уютом. Правда, насладиться приятной местностью не удалось. Начинало быстро темнеть, но это были неестественные, природные сумерки. Казалось, сам воздух стал пропитываться темнотой. Демонические храмы активировались, один за другим. Я чувствовал их пульсацию. Фабия, бегущая впереди, все чаще оглядывалась на меня через плечо, видимо, опасаясь, что я с минуты на минуту свалюсь от усталости. Ее муженек больше не пытался беседовать. Тихо висел на плече и постепенно становился все тяжелее. Не умер бы от перенапряжения. А то забавно будет, если я надрываюсь только для того, чтобы притащить домой свеженький труп. Я скептически хмыкнул. Девушка тревожно обернулась. Ее лицо и обнаженные руки белели на сером фоне домов. Глаза казались огромными. «Что?» «Ничего. Долго еще?» Мой голос прозвучал устало. Естественно, для демона человеческое тело не вес, но моя идеальная маскировка требовала идеальной игры. «Нет, нет, еще немного. Совсем немного осталось». Я сдержанно кивнул, досадуя на свою дурацкую привычку доводить все до конца. И вдруг услышал. Почувствовал. Земля мягко качнулась под ногами, гулкий низкий звук отозвался долгой вибрацией в солнечном сплетении. Мощный всплеск темной энергии прокатился по городу. Фабия присела от ужаса, прижав ладони к щекам. «Все, не успели! Не успели!» Прежде чем она впала в истерику, я оказался рядом, пнул довольно чувствительно и приказал. «Идем! Я не для того пер твоего муженька на своем хребте, чтобы сдохнуть с ним в обнимку у самого порога! Но ведь... Давай шевелись!» Она честно попыталась справиться со страхом, шмыгнула пару раз носом, сделала несколько шагов и покачнулась. Повернула ко мне белое, расплывающееся в темноте лицо и залепетала. «Я не могу. Я правда не могу». Нет, тут дело не в усталости. И не в обычном человеческом испуге. Ее парализовал мощный выплеск тяжелой демонской энергетики. Представляю, как по всему городу люди замирают, чтобы предстать перед демоническими хозяевами оглушенным, отупевшим покорным скотом. Я аккуратно сгрузил неподающего признаков жизни человека на землю, подошел к его жене и с размаху влепил ей пощечину, потом еще одну, по другой щеке и заорал прямо в испуганное, покрасневшее лицо. «А ну пошла!» И для усиления эффекта покрыл девицу отборной руганью. В ее глазах мелькнуло нечто, напоминающее оскорбленную гордость. Ну вот, уже лучше. Я поднял полудохлого супруга и потащил дальше. Боевого задора Фабии хватило ненадолго. Мне пришлось схватить ее свободной рукой за плечо и тянуть за собой, приговаривая успокаивающим голосом. «Давай, давай. Все хорошо. Немного осталось. Ну, давай же». Я почти поверил себе сам, как вдруг в конце улицы мелькнула черная приземистая тень. Она принюхивалась, и даже отсюда казалось, что рядом слышится громкое дыхание и причмокивание. Зверь-убийца почуял кого-то. Не нас. Приплюснутая голова медленно повернулась в другую сторону. Демон заворчал в предвкушении легкой добычи и прыгнул. Громкий человеческий вопль заставил меня вздрогнуть, Фаби обеими руками зажала уши, а потом бросилась бежать. Хорошо хоть в нужную сторону. Я спешил следом за ней, перебирая в памяти заклинания, которые можно применить, чтобы тихо обезвредить одного-двух соплеменников, не приманив остальных рыщущих в округе. К счастью, давешний охотничек не появился. Видимо, доедал пойманного. Или нашел еще одну жертву. Все, надоело. Если через несколько минут эта беготня не закончится, брошу обоих смертных прямо здесь, и пусть делают, что хотят. Но девица вдруг вскрикнула, махнула рукой в сторону приземистого одноэтажного дома и помчалась еще быстрее. Взлетела на крыльцо, всем телом ударилась о дверь и заколотила в нее. «Откройте! Откройте же! Это я! Это мы!» «А ну, пусти!» Я не слишком удачно сбросил мужа на каменный пол, так что бедняга приложился головой о косяк, отошел на шаг и ногой с размаху пнул в дверь. Но та не распахнулась и не слетела с петель. Я не успел удивиться, насколько прочными оказались запоры в этом крохотном доме. Ее открыли изнутри. Но мне даже не посчастливилось рассмотреть, кто. Низкая серая мелькнула и исчезла в темноте коридора. За шиворот я затащил хозяина внутрь, а Фабия уже задвигала засов за моей спиной. Вогнала тяжелый брус в гнутые скобы, дернула несколько раз, чтобы проверить, хорошо ли держит. И вдруг зарыдала, трясясь всем телом, и медленно сползла вниз по стене. «Эй, подруга!» Я наклонился, взял ее за плечи, тряхнул. «Успокойся, все нормально, мы добрались, хватит рыдать». Рыдать она не перестала, зато вскочила и повисла у меня на шее, обняв обеими руками. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Признаюсь, это было приятно в первое мгновение, и тут же возникло искушение прижать к себе теплое человеческое тело, сжать его так, чтобы хрустнули кости, запустить когти в мягкую плоть, прикрытую только гладким скользким шелком. «Дьявол! На меня тоже действуют тяжелые эманации дна!» Я схватил девушку за руки, грубо оттолкнул, почти отшвырнул в сторону. Она не удержалась на ногах, плюхнулась на пол рядом с мужем. Тот пошевелился, тихо застонал. «Значит, все-таки жив!» «Я ухожу!» «Нет, ты не можешь! Останься здесь! Дождись утра!» Одной рукой девица схватила мужа за плечо, другую протянула ко мне, как будто пытаясь удержать на месте. «Не надо! Не ходи! Тебя убьют там!» «Не убьют!» Я подошел к двери, прислушался. Пока все тихо. Взялся за засов. Фабия снова бросилась ко мне, вцепилась в рукав Ларики. «Не ходи, пожалуйста!» «У меня тоже есть дом. Я должен убедиться, что там все в порядке. Закрой за мной дверь!» «Ты спас нас, а я должна отпустить тебя на смерть?» «Уйди с дороги!» Наверное, истинное демоническое бешенство, которое я начинал испытывать, отразилось на моем лице, потому что девица шустро отпрыгнула в сторону и вскрикнула рыдающим голосом с трагическими интонациями. «Скажи хоть, как тебя зовут?» Начиталась душещипательных драм и вообразила себя прекрасной благородной героиней, провожающей неизвестного спасителя навстречу трагической кончине. «Имя мое, надо полагать, понадобилось, чтобы поминать меня во время утренней молитвы». «Идиотка! Сколько времени потерял!» Я отодвинул засов, приоткрыл дверь, выскочил наружу и тут же захлопнул ее за собой. Сбежал вниз по ступенькам и поменял образ. Естественно, низшего серого демона. Только полный болван будет шляться сегодня по городу в человеческом обличье. А теперь нужно мчаться домой. Но на несобственных ногах. Открыть телепорт и плевать на осторожность. Главное успеть перехватить Энджи или Атора, если их понесет на улицу. Или не нужно. Неожиданно мне захотелось забыть обо всех своих обещаниях, обо всем. Рвануть вниз по улице и вломиться в волну тяжелой и горячей силы. Стать одним из тех, кто будет убивать сегодня. Кто уже убивает. Рот наполнился густой голодной слюной. Челюсти свело от невыносимого желания немедленно сжать клыки на мягком человеческом теле. И чтобы кровь брызнула прямо на пересохшее небо, а жертва забилась в руках, визжа от боли и страха. И не одна жертва. Много. Каждый, кто попадется по дороге.